Глава 69. В первый миг Лисию захлестнула обида. За что? Она впервые в жизни видит эту женщину. Ничего плохого не причинила, просто оказалась подле ее избушки. Зачем-то она кинулась с оскорблениями. Потом промелькнула. Она с кем-то перепутала Лисию, приняла за кого-то другого. И лишь потом дошло окончательно. Это же ведьма. Думает, Лисия пришла проверить, соблюдает ли она запрет Вергана на магию. А подумала она так, потому что чувствует их любовную связь, то есть постельную. О любви у верховного мага и речи нет. Он ведь упоминал, что опытный чародей может распознавать, с кем у другого чародея интимная связь. Лисии стало ужасно неприятно, что думает о ней чужая ведьма. Далила, как она себя назвала, считает девушку пособницей Вергана. «Я ничего не собираюсь передавать верховному магу», — твердо произнесла она. «Он не давал мне таких поручений. Я оказалась здесь случайно. И мне невыразимо жаль, что вы не можете разжечь огонь магией или сохранить молодость. Это вопиющая несправедливость». Ведьма Далила хмыкнула. «Рассказывай мне тут». Все деяния Вергана могучи и справедливы. Я не мятежница, я чту его волю и решения. Даже те, что не дают тебе поддержать тепло в доме и молодость? Даже те. Как-нибудь поживу старухой, разжигая печь вручную. Но поживу. Лучше быть старой и уродливой, чем мертвой. Лисия вздохнула. Я поняла вас. Не буду больше говорить о поступках Вергана. Вы считаете, что я вас провоцирую по его приказу? Это не так. Я и в самом деле оказалась тут случайно. Но обсуждать его власть не стану, вы все равно мне не доверяете. И правы, наверное. Вы просто видите нашу связь, но не знаете, как она возникла. О, поверь, как раз это я прекрасно знаю, презрительно фыркнула старуха. Красивый, сильный, невероятно могущественный и обаятельный маг. Он был таким даже в пору нашей власти, власти ведьм. Все они вожделели его и желали заполучить. Даже Верховная. Как же она бесилась, когда он предпочтел ей ее же родную сестрицу. Лисия замерла. Эта ведьма знала и Вергана, и саму Файлин, Верховную. Может, даже ее Лисии мать. Если бы только сама Лисия знала хотя бы ее имя. Далила продолжала. Я сама не устояла перед ним. Дура. Верила, что он сможет забыть со мной свою ненаглядную Лоран. Помогала составить связку артефактов, которые он потом использовал против Файлин с ее помощницами. Дура. А он просто пользовался мной. Утолял мужскую похоть, которая даже с гибелью Лоран не угасла. Мужики они такие, кобели. Умерла одна, тут же влезли на другую, даже если горюют. Потом на третью, на пятую, на десятую. Сейчас вон на тебя влез. Выбрал молодую красотку, а мне даже не дозволил сберечь себя магией. Уж я надеялась, хоть это заслужило своей верностью и помощью. Но нет, исключений не будет ни для кого, сказал, как отрезал. Придет и твой черед, ведьмочка. Состаришься, увянешь и уйдешь на свалку. А то и раньше, коли ему наскучишь. Меня он живо вышвырнул, пока еще красоткой была. Не думай, что задержишься с ним надолго, если будешь ублажать как следует. Он возьмет от тебя все, что ему надо, а потом с той же легкостью возьмет от другой. «Я его не ублажаю!» — возмущенно выкрикнула Лисия. «Да брось уже отпираться!» Маг всегда распознает, с кем спит другой маг. Я соблюдаю запрет твоего любовника и не применяю чары. Но магия остается при мне, и даже Верган не в силах запретить чувствовать ее. Или ты хочешь сказать, это он ублажает тебя?» Ведьма расхохоталась, но в ее глазах Лисия заметила алчный и лихорадочный блеск, как будто ее саму возбуждали эти разговоры о том, кто кого ублажает. Девушка поежилась. Эта женщина в свое время предала верховную ведьму из страсти к Вергану, а он никак ее не вознаградил. И по делам, Предательница была наказана, ее выбросили за порог, как использованную ненужную вещь. Ее слова о том, что Лисию также используют и выкинут, не напугали девушку. Она и так не питала иллюзий насчет своего будущего с Верганом. Пусть оно случится быстрее, она постарается справиться, не превратиться в озлобленную похотливую старуху. А Верган, выходит, когда-то любил по-настоящему. Какую-то Лоран, которую не мог забыть. Неужели какая-то женщина могла отвергнуть блестящего красавца, которым он уже был в то время, если верить Далиле? Лисия ушла в свои мысли, и ведьма истолковала ее отрешенность по-своему. «Не веришь? Думаешь, я лишь спятившая бабка, а ты всегда удержишь своего любовничка при себе? Сходи в королевский дворец, посмотри. Убедись своими глазами, если не веришь мне».